Предисловие ко второму изданию. Георгий Свиридов – выдающийся композитор нашей эпохи, внесший громадный вклад в советское и мировое искусство. Достойный наследник и продолжатель великих традиций русской национальной музыки. Его творчество заслуживает подробного и разностороннего рассмотрения в музыковедческих работах различных жанров, от популярных очерков до специальных теоретических исследований. Настоящая работа задумана как монография обобщающего типа. Главное внимание в ней уделено жизненному и творческому пути композитора, а в анализах произведений – их идейно-образному содержанию. Композиторская биография Свиридова не совсем обычна. Первые сочинения, сразу сделавшие известным его имя, «Пушкинские романсы», написаны в 1935 году, когда их автору еще не было 20 лет. Однако окончательно он обрел себя лишь спустя полтора десятилетия, на рубеже 40-х и 50-х годов. Тогда-то и начался рассвет его творчества, ознаменованный многими замечательно сильными и самобытными сочинениями, среди которых вокальная поэма «Страна отцов» на слова Исаакяна, цикл песен на слова Бёрнса, поэма памяти Сергея Есенина, патетическая оратория на слова Маяковского, курские песни, петербургские песни на слова Блока. Все эти произведения Свиридова резко отличаются по образному содержанию и стилю от большинства написанных им в конце 30-х и 40-х годов. Различия так велики, что кажется на первый взгляд, будто перед нами два разных автора. В действительности, зрелые работы композитора закономерно продолжили одну из линий, проходящую через все его творчество, линию вокальной музыки, связанной так или иначе с народной песней. Раньше она часто терялась среди других, отступая на второй план, и на нее не обращали должного внимания. Зато теперь проследить ее гораздо легче, подобно тому, как путь, ведущий к горной вершине, можно лучше увидеть тогда, когда она уже достигнута после долгого и извилистого подъема. Вот почему в этой книге внимание распределяется между различными сочинениями Свиридова неравномерно. Основное место отведено его творчеству последних двух десятилетий, а из ранних произведений особо выделены вокальные, сыгравшие в становлении его индивидуальности наибольшую роль. Во второе издание монографии включена новая глава, посвященная творческой деятельности Свиридова в 1961-1970 годах. Помимо этого расширено заключение, где более подробно охарактеризован стиль композитора. Наконец, дополнены список его произведений и библиография.